а следовательно, французам представится возможность утолить свои имперские амбиции. Наполеон верил, что мятежному Типпу Сахибу, правителю Майсора, достаточно лишь внешнего повода, чтобы восстать против англичан. Десятилетия спустя, уже на Святой Елене, бывший император заметил в разговоре с британским губернатором острова, что считал Египет важнейшей страной в мире. Будучи сравнительно молодым, в год высадки в Александрии ему исполнилось 29 лет, Наполеон лелеял мечты об основании новой религии и о том, чтобы въехать в Азию верхом на слоне с тюрбаном на голове и новым Кораном, переписанным под меня в руке. Он планировал сделать Александрию столицей новой французской империи, которая будет зиждеться на принципах свободы, равенства и братства. Неудивительно, что каирский хронист Абдул-Махман Аль-Джабарти, сомалиец по происхождению, записал год спустя. Год, когда Наполеон прибыл в Египет, положил начало веренице великих битв, темных дел, мятежей, восстаний, переворотов, беспорядков в управлении, катастрофам и всеобщему разорению. Конец цитаты. Поначалу обстоятельства складывались в пользу Наполеона. 21 июля он разгромил войско мамлюков в битве при пирамидах. На самом деле сражение состоялось далеко от пирамид, в Имбабе, теперь это пригород Каира. Затем наполеоновский экспедиционный корпус двинулся на Каир. Город был объят страхом. На улицах творилось сущее безумие. Страница 230. Цитата. «Шейхи, главы всех религиозных школ, собирались вместе и возносили молитвы», — записал Аль-Джабарти. «Аскеты и дервиши бродили с музыкой по улицам, размахивали флагами и молились за победу. Горожане вооружались дубинками и громко взывали к Аллаху». Конец цитаты. Однако страхи оказались беспочвенными. Французы заняли город без кровопролития. Наполеон обосновался во дворце эмира, откуда его чиновники и начали управлять наполовину обезлюдевшим. Многие горожане бежали в Булак, Каиром. Вновь открылись кофейни, на улице вернулся порядок. Но мирное сосуществование длилось недолго. Французские солдаты жестоко подавили восстание против оккупантов, разрушив при этом, без надобности, нужно отметить, множество мечетей и осквернив мусульманские святыни. Последующие события подвели итог недолгой оккупации. 1 августа французский флот потерпел сокрушительное поражение в битве при Абу-Кире от флота британского, которым командовал Горацио Нельсон. Наполеон тайно бежал во Францию, передав бразды правления Египтом генералу Клеберу, вскоре убитому исламскими экстремистами. После Клебера провинцию возглавил Мену, принявший ислам и объявивший Египет французским протекторатом. Страница 231. Британцы, разумеется, не стерпели подобной дерзости. Объединенное войско англичан и османов прошло маршем от Абу-Кира и захватило Каир. Трехстороннее мирное соглашение между Британией, Францией и Оттоманской империей положило конец четырехлетнему господству Франции в Египте и открыло дорогу в страну английскому капиталу. Еще одним результатом соглашения явилась отправка в Лондон части археологических находок, сделанных французами, в том числе Розетского камня, найденного в 1799 году в городе Розетта-эль-Рашид под Александрией. Сегодня этот камень находится в Британском музее. Французское влияние на уклад жизни египтян было не слишком значительным. К числу немногих привнесенных инноваций, безусловно, относится печатный станок. Великолепно украшенный экземпляр Корана начала XIX века, хранящийся в Музее исламского искусства, является тому свидетельством. А сегодня Каир – крупнейший издательский центр Ближнего Востока. Еще именно французам Каир обязан первым клубом для иммигрантов. В отличие от печатного станка, этот клуб под названием «Тиволи» не прижился на египетской почве и просуществовал всего несколько лет, но его потомки, прежде всего спортивный клуб на острове Гезира и отель «Шепердс», хранили дух Европы для утешения богатых и тоскующих по родине европейских экспатриантов вплоть до середины 20-го столетия. В Тиволи играл оркестр, имелись библиотека, как для европейцев, так и для египтян. Кофейня, ресторан с европейской кухней и сад удовольствий. На торжественном открытии репортера из газеты «Курьер де Эжип» поразило присутствие роскошно одетых женщин, приглашавших на танец мужчин. В стране, где твердо придерживались принципа разделения полов, и где на праздниках партнерами в танцах выступали юноши в женской одежде, подобное поведение не могло не вызвать изумления. Но так или иначе, европеизация Египта началась.